Если только они решатся повернуть оружие против народа, то я немедленно введу туда наши войска», – жестко сказал Полонский. «Там треть населения – русские. Ты можешь предложить другой вариант решения проблемы?» «Нет», – ответил Александр Юрьевич, – «просто надеюсь на их здравый смысл. Очень большая вероятность, что до введения войск дело не дойдет. Поступит по примеру Украины. А пока остается только мониторить обстановку и держать в готовности портальный спецназ Андрея. Допускать приказы казахстанских властей на применение оружия против народа нельзя ни в коем случае. Лучше уж самим возглавить переворот. С риском засветить команду?» С сомнением спросил генерал. «У тебя на какое число заявление об открытии порталов запланировано?» «Через 3 дня на открытом заседании военного совета. После этого ни одна сволочь не посмеет вякнуть, что может быть лучше вечерней прогулки с верным псом. Вот только, увы, не всегда на это находится время. Как правило, во второй половине дня семейного любимца прогуливали жена или дочь. Хотя теперь, после инициации подключения напрямую к компьютеру и портальной сети, свободного времени стало заметно больше. Тем более, что сейчас можно было совмещать приятное с полезным. Связь с дежурным в Кремле была постоянная, и многие срочные вопросы решались почти на ходу. Разыгравшийся пес, неудовлетворенный обычным поощрением за принесенную палку, похлопыванием по холке и ласковыми словами, прыгнул и мазанул своим длинным языком по лицу. Звук выстрела раздался совершенно неожиданно, но следящая система безопасности сработала штатно, за секунду до того, как донесся хлопок, определив местоположение снайпера и, перехватив пулю достаточно далеко от цели, выкинула ее через портал в хранилище, погасив скорость. Полонский медленно повернул голову в направлении стрелка. Система уже вывела слабый сигнал на глазные нервы. Стилизованная стрелочка-индикатор подсветила фишку снайпера, большой внедорожник Audi Q7 метрах в 700 от его дома. Вызвать охрану или самому взять несостоявшегося убийцу? Через маленький портал генерал рассмотрел стрелка. Мужик в дорогом даже на первый взгляд костюме удивленно взглянул на свой ствол, наверное, сам себе не поверил, что промахнулся, и заново приник к оптическому прицелу. Не сказать, что Дмитрий Алексеевич так уж хорошо разбирался в стрелковом оружии, но укороченную снайперскую винтовку с Вуасон опознал сразу. Джой, хоть и не был натренирован на стрельбу, на не очень громкий, но хлесткий звук, у данного оружия довольно эффективное трехкамерное дульное устройство, среагировал немедленно и принял стойку. Полонский все еще решал, что делать, когда раздался второй выстрел. 57-килограммовый ротвейлер дернулся, натянул поводок и потащил генерала в ту сторону. Как он, интересно, выяснил нужное направление. Больше уже не раздумывая, мужчина он, в конце концов, или нет, чтобы прятаться за охрану, никак не защищенную, в отличие от него самого. Дмитрий Алексеевич открыл портал и вместе со звереющим на глазах Джоем, какими-то своими собачьими чувствами он определил агрессию против любимого хозяина, прыгнул прямо к машине. Стрелок, совершенно не понимая, каким образом генерал и, главное, эта глухо рычащая зверюга со скаленной пастью оказались вдруг так близко, с испугу надавил на спусковой крючок до упора. Винтовка перешла на автоматический режим ведения огня, выплюнула оставшиеся 8 патронов, снаряжена была малым магазином, в белый свет как в копеечку, задрав ствол вверх, и замолчала. Полонский рванул дверь машины, успев намотать часть кожаного поводка на руку и тем самым ограничив движение пса. Джой, перепрыгнув через спинку кресла, не достал до снайпера каких-то 30-40 сантиметров и залился громким захлебывающимся лаем, разбрызгивая слюну вокруг себя на дорогую отделку салона. Во внедорожнике, перебивая кислый запах пороха, отчетливо запахло человеческими испражнениями, побелевший снайпер обделался, как мальчишка. Я бы еще мог понять в такой ситуации нашего Гришку, но ты, Дима, генерал-полковник, новое звание с перепрыгиванием через ступеньку Полонскому было присвоено общим решением всех членов военного совета через 2 дня после переворота, высшее должностное лицо в государстве. Не стыдно, ни капельки, усмехнулся генерал. Опасности 0,0. Я полностью контролировал ситуацию, успев проверить через информационник всю местность вокруг. Зато этот народный мститель, если за народ у нас принимать разоряющихся бандитов, потек на месте, узрев у своего лица клыки да нельзя возмущенного Джоя, очень желающего поближе познакомиться с тем, кто позволил себе гавкнуть на хозяина. Причем потек как в переносном смысле, немедленно выложив все до последней мысли, так и в прямом, вонь, честно признаться, там стояла преотвратная. А потом уже мой бедный пес не выдержал такого насилия над его тонким нюхом и задрал лапу над этим типом. Сахна, представив ситуацию, сменил гнев на милость и расхохотался. «Ладно, название ты придумал?» – спросил он через пару минут, закурив и успокоившись. Всем советом решали, до хрипоты спорили, чуть до драки не дошло. Шарабанов даже в кобуру за пистолетом полез, вояка недоделанный. Пришлось в темпе через портал у него прямо из магазина патроны выдергивать. Передернул затвор, сначала вверх для привлечения внимания пальнуть решил, курком щелкает, а верный Макаров не стреляет. Похохотали немного и пар спустили. «А что, собственно говоря, тебя не устраивает?» «В первый момент, многое. Аббревиатура слишком напоминает дискредитированный старыми маразматиками из Политбюро Советский Союз. Он, кстати сказать, еще и поэтому рухнул. А потом прикинул хрен к пальцу, покрутил по-всякому и понял, что так даже лучше. Определенная преемственность от всего хорошего, что в те времена было, просматривается. Старый гимн 43-го года с минимальными изменениями в тексте вполне подходит. Александр Юрьевич даже процитировал одну строфу. «Союз нерушимый республик свободных, сплотила навеки Великая Русь». Да и звучит очень даже неплохо. Сахна прервался, глубоко затянулся, загасил сигарету в пепельнице и произнес. «Союз свободных республик», прервался на несколько секунд и добавил. «Главное, что, бы граждане нашего нового союза четко понимали, что свобода как осознанная необходимость, это недозволенность творить, что в голову взбредет, возможностей к этому скоро будет предостаточно, а строго наоборот, ограничение собственных желаний ради общей пользы, необходимые определенные шаги по развертыванию информационной кампании именно в этом направлении уже предприняты», согласился генерал. «Но вот одного я понять пока не могу», хмыкнул Александр Юрьевич, «какие цвета у флага нашего союза должны быть, Лена? Прекрати, не трагедия», Наталья погладила плачущую женщину по спине, «ничего ведь страшного не случилось, ну, нахлебалась галочка воды, не утонула ведь, а то, что система выдернула ее прямо на операционный стол, обездвижила, включила принудительную вентиляцию легких и подачу насыщенной кислородом крови в мозг, так это же предусмотрено изначально, я другого боюсь, они еще что-нибудь придумают, с чем система безопасности не справится». «Все еще всхлипывая», — ответила Елена Кононова, — «не держать же мне детей на постоянном контроле у своей юбки, кем они тогда вырастут?» Полчаса назад шестилетняя Ганка, подзадориваемая собственным братом и обоими мальчишками Сахна, прыгнула в отсутствие взрослых с шестиметровой вышки в подземное озеро, захлебнулась на глубине и не смогла вынырнуть. Наталья опять успокаивающим движением погладила подругу и задумалась, глядя на спящую проказницу. Дети, уже не один раз убедившись, что любые опасные шалости приводят только к автоматической экстренной эвакуации, совсем потеряли страх и разбаловались в конец. То Левка начнет снежками в гостиной кидаться, доставая их из зимнего игрового зала, куда периодически запускали снегопад, то они все вместе устроят драку подушками, каким-то образом умудрившись свалить большой шкаф на Женечку. Отделался тот легким испугом и несколькими синяками, точно так же, как сейчас Галя, оказавшись эвакуированным системой безопасности на операционный стол. Сидеть на месте дети в этом возрасте никак не могут. Все время надо что-то творить. Даже футбола, в специально для них вырезанном и оборудованном всем необходимым спортивном зале, им было мало. Каток с отличным очень гладким льдом, ежедневно намораживаемым заново, детей тоже совсем ненадолго увлекает. Стрелялки на компьютере, не так уж от этого много пользы. Специально построенная комната, где стены и потолок, экраны для игр. Не должен ребенок сидеть в помещении, двигаться надо и учиться. За ужином, после того как малолетнюю часть жителей Красного 1 отпустили на озеро, Наталья подняла этот вопрос перед всеми. А если воспользоваться примером матушки природы, немного подумав, спросил Штолев, что ты имеешь в виду? Не поняла Верка, что придумала природа, чтобы отпугнуть даже неразумных животных от чего-то опасного, ответила за мужа Катерина. Она своего большого Николя поняла сразу. Чувство боли, догадался Гришка. Любой процесс обучения частично основывается на методе кнута и пряника, высказался Коробицын. Предлагаешь каждую экстренную эвакуацию системой безопасности сопровождать наказанием? Николай посмотрел на стену, куда на один из маленьких экранов было выведено изображение с сопящим в две дырочки Николенькой, и кивнул. Не очень сильно, но достаточно чувствительно. Должен выработаться условный рефлекс с отрицательными эмоциями. Хотя, он усмехнулся, меня в детстве отец пару раз порол за дело. Не столько боль запомнилась, сколько обида. И еще дикий стыд. Как так, меня такого большого, уже в первый класс пошел, и ремнем по голой заднице. Верка заулыбалась. В детстве ей самой несколько раз от дяди Коли доставалось по попке. Конечно, не по голой, штанишки с нее не спускали, но обидно все равно было. На тебя подействовало, поинтересовался Штолев, перехватив улыбку девушки. Неа, гордо заявила Верка, отрицая очевидное. Во всяком случае, ненадолго. Мало потому что, хмыкнул Сахна, сам ни разу не наказывавший дочь таким способом. А это технически вообще-то возможно? Поинтересовался Виктор. Он сам с этой проблемой еще не сталкивался. Бодрствующего Валерика одного Светлана пока оставлять не желала. Вполне, откликнулась Наталья. Подать нормированный сигнал на нервные окончания верхней части нижних конечностей особой сложности не представляет. Довольно витиевато выразилась она. Виртуально отхлопать по попке. Усмехнулся Геннадий. Он тоже беспокоился о детях. Узнал о сегодняшнем приключении дочери. Когда все уже благополучно закончилось, Галочка, совсем не успев испугаться, аппаратура сразу ввела в кровь дозу противошокового и антидепрессантов, в это время опять купалась в подземном озере, но уже под надзором матери. «Кстати, Гриша, мотай на ус», — посоветовал Гольдштейн, — «для твоего дитяти этот вариант тоже пригодится». «Думаешь?» — с заметным сомнением спросил Кононов-младший. «Каким еще образом можно так здорово подкрепить чувство самосохранения?» Парировал Виктор. «В этом случае оно так остро необходимо», задумчиво протянул Гришка. «В обязательном порядке». Твердо стоял на своем физик. «У него должны быть все чувства, присущие обычному человеку. И сексуальное желание», со своей обычной язвительностью поинтересовалась Верка. «С кем же, а главное, как, он будет трахаться? Фу, как грубо». «Вера, разве я в твоем присутствии такие слова говорил?» недовольно спросил Сахна. «При мне нет», согласилась дочь, «но наверняка ведь употреблял это относительно корректное выражение, а если это будет не он, а она?» неожиданно спросила Наталья. На маленькую перепалку она не обратила внимания. «Половая самоидентификация как-либо предусмотрена?» Последний вопрос загнал Гришку в ступор. «Энда уж, разгавкались по самое не могу. Мы, видите ли, душители прогресса, раз блокируем другим странам возможность получить портальные технологии. Подавай всем и каждому персональное оружие пострашнее атомной бомбы. Нормальная реакция на твое заявление. Ты ожидал чего-то другого?» Как-то меланхолично спросил Сахна. «Тем более, что открытие сделано и технически реализовано в России. В той самой России, где по улицам большинства городов, в представлении западного обывателя, до сих пор голодные медведи разгуливают. А теперь эти русские открыли пешеходную дорогу к далеким звездам. Но других туда пускать почему-то не хотят. Так наши гребаные либерал-демократы тоже на каждом углу вопят о недопустимости сокрытия порталов как от них самих, так и от просвещенной научной общественности всего мира. Мол, они-де немедленно приведут все человечество к светлому будущему всеобщего процветания», недовольно проинформировал Полонский. «И где эта просвещенная научная общественность раньше была?» По утверждениям историков, более-менее знакомых с экономикой, технологический уровень еще в конце 18 века позволял жить всем на нашей планете в достатке. Однако они только и делали, что воевали, пытаясь обеспечить себе лучшие условия для жизни за счет других. Нескончаемая череда войн. Причем заметь, чем выше технологический уровень и запас награбленного в якобы справедливых войнах, тем еще больше желания наводить свои демократические порядки по всей планете. «Саша, это все разговоры в пользу бедных. Сейчас-то что делать будем? Они ведь всем миром могут на нас навалиться. Нам просто не выстоять, даже если заблокируем соответствующее решение ООН. Плюнут они на него, как Штаты в свое время в Ираке. Работать, Дмитрий Алексеевич, работать. Сколько у нас уже инициированных?» Спросил Сахна и сам же ответил. «За 30 тысяч перевалило. С такой армией преданных делу людей нам уже ничего не страшно. Но вот доводить до конфликта и открытия огня никак нельзя. Тут ты прав. Хотя очень сомневаюсь, что кто-нибудь даже подумает об агрессии», Слишком хорошо мы успели привязать экономику всей планеты к России. В Европе уже большинство тепловых электростанций и подавляющее количество АЭС остановлены. Электроника, так даже японцы, восстановив свою промышленность после катастрофы 2011 года, сейчас перешли на нашу продукцию благодаря ее качеству и низкой цене. А наша страна уже прекрасно может обойтись без всего остального мира. Разве что без кофе и шоколада придется некоторое время перебиться. Нет, не рискнут. Но вот вопить по-прежнему будут и, что хуже всего, настраивать свое население против нас. Придется вскоре пойти на определенные уступки и предоставить Западу некоторое количество порталов. У Полонского от удивления и возмущения в первый момент даже слов не нашлось. Он сначала вскочил со своего кресла за президентским столом, затем сел, внимательно посмотрел на спокойно закурившего Александра Юрьевича, довольно быстро успокоился и только после этого спросил: «Самим вложить в их руки оружие против нас? Ни в коем случае. Ни бита информации о технологиях они не получат. Только доступ к сети стационарных порталов с центром пересадок где-нибудь на нашей территории. И цену за пользование впердолить такую, чтобы их собственная экономика не рухнула в один миг», — Сахно сознательно применил слово из лексикона уличной шпаны. «Разве что в таком варианте», — задумчиво согласился окончательно успокоившийся генерал. «Даже если предпримут попытку захвата транспортного терминала, то ничего не добьются. Генераторы пробоя, как я понимаю, будут на Луне. Конечно, мы уже с месяц как перенесли туда все, что хоть как-то связано непосредственно с портальными технологиями. Даже сами персональные комплексы подключения мозга к компьютерам сейчас находятся на глубине 2 километров под Красным-2, не говоря уже об автоматических линиях сборки генераторов пробоя. Новая серверная лунной базы уже превосходит по всем показателям суммарные земные вычислительные мощности. Григорий со своими ребятами хорошо постарался. Теперь все продаваемые за рубеж компьютеры на самом деле являются только устройствами ввода-вывода. Ну хорошо, от возможной утечки информации застраховались. Но дальше-то что? Дальше все то же самое: продолжать наращивать промышленный потенциал, поднимать уровень жизни, принимать в состав союза всех желающих, даже если они лезут к нам только ради легкого и сытого существования. Порядки-то все равно будут наши, включая образование по опять-таки строго нашим учебным планам. Даже если население не захочет воспринимать нормальные человеческие ценности, то их дети от наших идеалов никуда не денутся. В конце концов, за 2, максимум 3 поколения проникнутся все. Саша, речь не о будущем, там все понятно, разговор о текущем моменте. Что, например, будем делать с тем же Афганистаном? Теперь, когда Туркмения, Узбекистан и Таджикистан обратно в союз просятся, он становится нашей отнюдь не маленькой проблемой. Кормить, в обмен на разоружение банд формирований поставлять продукты и предметы первой необходимости. Захотят больше, пусть строят школы, тогда поможем им построить свою промышленность. В конце концов, даже среди афганцев со временем должно найтись достаточное количество людей с нормальным мировоззрением. Вот из них-то наверняка сможем выбрать хоть несколько человек, кого, после соответствующего курса обучения, можно будет инициировать и вручить в их руки судьбу собственного народа. «Думаешь, найдется?» — с очень большим сомнением спросил Полонский. «Ты никогда не задумывался, почему у тебя в военном совете только треть согласилась на ментальный допрос, и прошло его только 2, а в Гришкиной команде программистов, как недавно выяснилось, 90% захотели сразу и в основном допуск получили? Возраст, конечно, ты же в совете самый молодой, хотя в прошлом году сороковник обмывали, а у парня в команде старше 27 никого нет. Как следствие, нет устоявшихся пессимистических взглядов. Они достаточно легко приняли наши идеи как о тупике цивилизации при продолжении нынешнего западного курса на глобализацию ради обогащения только малой части людей, так и о единственно правильном пути для человечества, выходе в глубокий космос и дальнейшем развитии общества уже на звездных просторах, на пыльных тропинках далеких планет», — хмыкнул генерал. «Против такого удара романтикой по нашей еще вчера довольно серой действительности устоять тяжело», — все-таки согласился он. «Особенно если прибавить творческие возможности, которые появляются при доступе к порталам и прямому подключению к компьютерной сети, и те же меркантильные материальные блага», — добавил Александр Юрьевич. «На пустой желудок светлое будущее не построишь. Это, между прочим, еще одна ошибка властей СССР в 80-е годы». Они чуть помолчали. «Да, Кстати, Полонский посмотрел на друга с язвительной улыбкой. Вчера, когда журналистов уже убрали, Копылов выступил. Пощупал, так сказать, своими ручками, что такое связь с компьютером и прямое управление порталами, и очень вдохновился. А так как ты после моего заявления становишься лицом очень даже официальным, во всяком случае, и ЦРУ, и МИ-6, не говоря уже о Моссаде, фамилию некоего Сахна уже знают, то поступило предложение присвоить тебе соответствующее внеочередное звание, генерал-полковника. Что интересно, никто не возражал и не воздержался при голосовании. Указ я уже подписал. Александр Юрьевич поперхнулся дымом своей очередной сигареты, откашлялся и выдавил. От тебя, Дима, я такой подлянки не ожидал. Глава 10. Хныкала-хныкала. Мне ее так жалко стало, я и подключилась в одностороннем порядке. Нам же теперь пациента не обязательно усыплять для диагностики. С доработанными фильтрами это не проблема. Вот и выяснилось, что у Надюшки ушко болит. Даже портальным томографом не сразу причину нашла. Совсем маленькое воспаление. Лекарство через микропортал закапало, но оно же не сразу эту болячку уберет. Ты, мама, сама говорила, что дети в этом возрасте должны много спать. Я и рискнула заблокировать этот нерв на время. Подключилась еще раз для проверки. Сестренка без боли уже засыпала, а про фильтры в спешке забыла. Вот так все и произошло. Виновато закончила Верка. Наталья перевела взгляд со старшей дочери на младшую, лежащую у нее на коленях. Наденька, увидев грустное выражение на лице матери, наоборот, заулыбалась и старательно, видно было, что это дается ребенку с большим трудом, медленно произнесла. «Мама». У женщины опять потекли слезы. Она подняла дочь и поцеловала ее в лобик. «Бедненькая моя, что с тобой старшая сестра сделала? Не плакай». По слогам, но вполне разборчиво сказала Надюшка. «Мам», — протянула Верка, теребя мать за рукав, — «подключись к ней сама через фильтры. Тогда и выяснится, что я натворила». Наталья подняла голову, задумалась и аккуратно положила ребенка в кроватку. Слезы на ее лице мгновенно высохли, надо было работать, а не стенать, гадая, что принесло дочери это ошибочное слияние без фильтров с взрослым человеком. На ментальное обследование с применением всех необходимых мер предосторожности ушло всего несколько секунд. Лицо врача разгладилось, но нотации Верка не избежала. На наше счастье, Надюшка просто не в состоянии понять 99% того, что содержится в этой дурной забывчивой голове, несмотря на ругательные интонации. Рука Натальи очень ласково прошлась по Веркиным волосам. Тот редкий случай, когда поговорка в одно ухо влетела, в другое вылетела, работает во благо. Все сложное и непонятное просто не задержалось у девочки в памяти. Даже не так, не воспринялось вообще, не отложилось. Но вот твоего Гришеньку она теперь будет любить всегда чистой детской незамутненной любовью. Мать наконец-то улыбнулась. А вот к тому времени, когда она хотя бы приблизительно начнет понимать слово «секс», он уже давно будет для Наденьки просто любимым дядькой, без всяких дурных ассоциаций. Конечно, и ты сама для ребенка теперь предмет обожания и непререкаемый авторитет, ничуть не меньший, чем я или Саша. Поэтому всегда думай, что говоришь при сестренке. Верка, немного воспрянув духом, тоже улыбнулась, только как-то очень нерешительно. Без отрицательных последствий, кажется, не совсем уверенно ответила мать. Я тут подумала, надо за Надюшкой постоянный комплекс аппаратуры закрепить и, чтобы подобных ошибок не повторилось, зашить необходимые фильтры в программу ее персонального компьютера. Наталья с заметным удивлением посмотрела на старшую дочь, высказавшую такую вполне толковую идею, услышала очередное «мама» от младшей, подхватила ее на руки и, успокаивающе поглаживая девочку по спине, задумалась. Затем, подняв голову, сказала: «В твоем предложении много здравого, но есть два серьезных «но». Во-первых, несмотря на наш маленький возраст, она с удовольствием поцеловала Наденьку, связываться даже через фильтры можно только по нашему желанию». Так, последний вопрос был адресован малышке. Вряд ли она полностью поняла, о чем идет речь, но все равно кивнула, соглашаясь с матерью, и пропищала «да». «Мы в свои 7 месяцев, полноценный человек со всеми соответствующими правами, включая право на свободу мысли, еще один поцелуй». Со стороны было хорошо заметно, что эти ласки нравятся и матери, и маленькой дочурке. Ну и, я просто не представляю, как на ребенка повлияют знания, которые могут к ней попасть при случайном контакте с кем-нибудь из нас или из сети. «Мам, ты что, Удивилась Верка. Какое подключение к сети? Какой случайный контакт? Она же маленькая совсем, чтобы понять управление компом. Это только так кажется. Мозг ребенка мало чем отличается от мозга взрослого человека. Разве что, резкой разницей в количестве усвоенной информации и мизерным уровнем хоть какой-либо объективности в оценке этой информации. Само общение с компьютером у нас всех построено на ощущениях, на том языке, который мы все тем или иным путем получили от твоего Григория. И вот как раз эту часть твоих знаний, тут же на самом деле нет ничего сложного, Наденька частично запомнила. Во всяком случае, определенное понятие, как напрямую общаться со своим комплексом, если его подключить, у девочки есть. Очень сильно форсировать развитие личности бесконтрольным потоком знаний, но, повторяю, просто не представляю, к чему это приведет. Не все вундеркинды хорошо кончали. Обычно у человека от рождения и до взросления проходят годы, а тут Наталья опять посмотрела на свою маленькую дочь, немедленно получив в ответ улыбку. Чуть напряглась чему-то внутри себя и согласно кивнула. В комнате тут же появилась Катерина с Николенькой на руках. «Чего вы тут киснете? Пойдемте быстрее на озеро. Все там собираются». У Виктора со Светой получилось сфазировать два генератора. «У нас тут своя новость, вот только пока не пойму, хорошая или плохая». Наталья скинула баронессе файл с сегодняшним происшествием и последними мыслями на эту тему. «Катерина», почти округлив глаза, удивленно посмотрела на Надюшку. Та улыбнулась и сказала: «Тетя Катя», перевела взор на пятимесячного Николеньку, спокойно теребившего соску, и добавила: «Коля». Брови британки поднялись еще выше, колени подогнулись, и она села на вовремя подставленный Верой пуфик. Еще раз посмотрела во вполне осмысленные глаза девочки и подняла взгляд на мать. «Мой бог», выдавила баронесса по-английски. Впрочем, быстро опомнилась и перешла на русский. «Так сколько же ей нынче? Ведь явно больше полугода в несколько раз. На первый взгляд умственное развитие можно определить как у ребенка двух с половиной лет», после короткой паузы ответила Наталья и, заметив, что Катерина опустила взор на своего сына, добавила: «Только не вздумай немедленно сливаться с Николенькой, о результатах этого случайного эксперимента судить слишком рано, как бы ни аукнулось это потом. Я сначала отревелась, потом только начала что-то соображать», пожаловалась врач. «До сих пор не въезжаю по-настоящему. Как Саше-то сказать? Не представляю». «Ладно», она решительно поднялась, прижимая к себе дочь. «Пошли к папке виниться». Наденька немедленно улыбнулась. «Подем». На озере уже был дым коромыслом. Виктор, придерживая сидящего на руке Валерика, танцевал со Светкой что-то непонятное. Сахно разжигал мангал. Николай с Андреем насаживали мясо вперемешку с луком и помидорами на шампуры. Лена с Геннадием и Гришкой накрывали большой низкий столик холодными закусками, а дети... Нет, Сашенька Кононова спокойно лежала в большом манеже среди различных игрушек, с усердием постукивая ручонкой по яркому полуметровому мячику, а вот малолетние бандиты, как их однажды в шутку назвал Штолев, когда оба брата Сахна с Кононовыми Галией и Колей устроили ревизию в оружейной Красного 1, плескались в аквапарке, оборудованном для них. «Гришенька!» Радостный вопль Надюшки всполошил всех. Александр Юрьевич уронил палку, которой перекатывал угли, и удивленно посмотрел на жену, стоящую рядом с дочерью на руках. Огорошенный Гришка выронил тарелку, разбившуюся с характерным хрустом. Он чисто автоматически смахнул осколки в портал и повернулся к протянувшему к нему ручки ребенку. Подошел, взял Наденьку из рук улыбающейся Натальи и стал поглаживать довольную, прижимающуюся к нему всем телом девочку по головке. «Говорит», — сказала Лена и хлопнулась на пятую точку, благо пластмассовое пляжное кресло оказалось рядом. Катерина, уже успевшая прийти в себя, сбросила всем файл отчет о стремительном взрослении младшей дочери Сахна. «Ну, не, Григорий все-таки смог удержаться от мата, как-никак на руках у него был ребенок, только с виду ничего не понимающий, а дети почему-то очень быстро все схватывают, как хорошие, так и плохое. Твердофазник нас не устраивает. Предварительные расчеты показывают потребную массу корабля минимум в 600 тонн», рассуждал вслух инженер-ядерщик. «Когда-то, еще во времена СССР, он, после института, будучи совсем молодым парнем, участвовал в доводке опытных ядерно-реактивных двигателей. Когда Михаилу Гордиенко всего неделю назад предложили подвергнуться ментальному допросу с перспективой быть инициированным, он долго не раздумывал. Ведь можно будет, если окажешься достойным, снова заняться любимым делом. Уже в 800, Миша, поправил Виктор. Аппетиты конструкторов растут на глазах. Тем более, остается только газофазный движок. Я тут очень тщательно посмотрел ваши наработки по грешанитам, прикинул на глазок. Теперь, при подключении мозга к сети, у этого термина несколько другое значение, усмехнулся инженер, и пришел к выводу. Вариант с так называемой ядерной лампой теперь вполне возможен. Это еще что такое, удивился Гришка. Никогда про подобное не слышал. Комбинация обычного реактора на уране-233 с термоустойчивой оптически прозрачной центральной капсулой, в которой находится раскаленный урановый газ или плазма. Строго говоря, в случае газофазного ЯРТ лишь часть активной зоны должна находиться в газообразном состоянии, так как периферийные части реактора с твердыми твилами будут отдавать рабочему телу, водороду, только до 25% нейтронной мощности, обеспечивая при этом критическую конфигурацию центральной капсулы при относительно небольшом размере собственно газообразного твила. Использование, например, бериллиевого, также охлаждаемого, вытеснителя нейтронов позволяет повысить концентрацию нейтронов в нейтронодефицитном газофазном твиле еще почти в 2,5 раза по сравнению с показателем для твердофазной части зоны. Из чего делать эту ядерную лампу? Там же температура будет ой-ей-ей, немедленно вопросил Кононов-младший. И почему не плутоний? У него же критическая масса втрое меньше. Из алюминия, ответил Гордиенко на первый вопрос и, увидев возмущение на лице парня, тут же поправился. Точнее, из его окиси. Григорий немедленно залез в сетевой справочник и сразу расцвел. Из сапфира. Температура плавления чуть больше 2300 по Цельсию. Почти до поры тысяч сохраняет прочность и прозрачность. Отличная устойчивость к облучению протонами. Вырастить нашими методами кристалл сапфира и затем придать ему какую угодно форму не так уж и сложно. А я про что? Согласился Михаил. И потерь ядерного топлива у такого движка практически не будет, а, следовательно, радиационные загрязнения окружающей среды минимальные. Раньше технологии создания такой капсулы не существовало, а с порталами. Ты не сказал, почему именно уран-233, перебил нетерпеливый Гришка. У него самый большой коэффициент выхода нейтронов после захвата ядром, а это очень важно для достижения критичности при малых размерах. Тяга, масса реактора, последовал следующий вопрос от Гольдштейна. Гордиенко обоим скинул по сети файл с проектом двигателя и принялся объяснять. 1200 тонн при собственном весе на Земле в пределах 138 тысяч килограммов. Еще около 20 тонн уйдут на защиту от радиации самого корабля и окружающего пространства. В рабочее тело, водород, придется вводить какое-то количество лития для эффективного нагрева за счет поглощения лучистой энергии. Почему литий, а не углерод? Поинтересовался Гришка. Спектр поглощения лития значительно шире, а углерод черный только в оптическом диапазоне, ответил Гордиенко. Если подавать сжиженный водород через порталы, то мы можем получить конструкцию с очень высоким ресурсом. Обслуживание двигателя при кратковременных остановках для перезагрузки твилов и в периферийной части реактора, и в ядерной лампе тоже достаточно просто осуществлять порталами. На все системы обеспечения, включая запасы урана и хранилище отработанного топлива, потребуется еще около 130 тонн. Перерабатывать твилы прямо на борту корабля не вижу смысла. «Ты чего, Витя?» – окликнул Григория чем-то задумавшегося физика. «Все, полностью все в конструкции корабля придется переделывать заново. Таких двигателей, – Гольдштейн кивнул на Михаила, – надо будет на корабль минимум 3 штуки. Для надежности, – пояснил Виктор в ответ на удивленный взгляд Гордиенко. Часть нейтронного потока через портал придется отбирать для ториевого реактора основной энергетической установки. Почему торий? На нем достаточно просто соорудить абсолютно безопасную подкритическую систему, которая к тому же будет выдавать необходимый для ходовых двигателей уран-233. Нам же на борту корабля требуется довольно прилично обычного электричества для питания прыжковых генераторов пробоя, и разведанных запасов тория на Земле во много раз больше, чем обычного урана. Согласно покачал головой Миша, раскол общества во всем мире, на инициированных, то бишь принявших всем сердцем наши идеалы, и остальное человечество, возможен и такой вариант, если упустим идеологическую работу. Тогда, как это ни прискорбно, придется бежать на какую-нибудь другую планету, а Землю закапсулировать на нынешнем технологическом уровне, раз и навсегда заблокировав любые попытки создать портальные технологии и подняться космическими аппаратами выше геостационарной орбиты. Это как змея сбрасывает старую шкурку, так и нам придется оторваться и забыть про первую колыбель нашей цивилизации. Ты, Саша, не слишком ли разогнался? Хмыкнул Полонский. Звездный корабль пока только в проекте, а ты уже собрался ноги делать и нашу родную планету хоронить. Не хоронить, ни в коем случае, только не дать выйти в глубокий космос нынешним транснациональным корпорациям. В этом случае они свои хищнические повадки распространят на всю галактику, выплеснув всю грязь своего давным-давно разделенного общества, ну, как минимум, на бедных и богатых, в звездные глубины. А оно нам надо? Различные варианты будущего мы обязаны продумывать уже сейчас, включая самые худшие. Вот что ты будешь делать, если те же англичане завтра вдруг возьмут и откроют вариант неблокируемого генератора пробоя? Они ведь чуть ли не во все времена были главными врагами России. А сейчас, когда Америка временно отошла на второй план в мировой политике, британские руководящие круги первые задают тон в разнузданной пропагандистской кампании против нас, против нашей идеи счастливого будущего для всей планеты. Что-то ты прямо лозунгами заговорил. Накипело? Спокойно поинтересовался генерал. Да нет, как-то тяжеловато улыбнулся Сахна, просто устал. Столько навалилось всего. За дочку переживаешь? Уже нет. Лицо Александра Юрьевича разгладилось. Все объективные исследования показывают, что никаких отрицательных последствий столь ранней инициации и резкого ускорения развития личности для ребенка быть не должно. Сам вчера на связь с Надюшкой выходил, влюбился в нее еще больше. Женщины собираются в ближайшие дни всех детей в красном, включая даже моего трехмесячного тезку, инициировать. Ты же в курсе, что теперь в программное обеспечение всех персональных комплексов фильтры зашиты, и даже присутствовал на том знаменательном завтраке, когда решение об этом принималось, заулыбался Полонский. В то утро, очень обеспокоенный кратковременным ночным падением портальной сети, генерал заскочил в Красный 1. От чашки кофе в апартаментах Сахна он, конечно, не отказался. За большим столом сидела вся семья. Левка с Женей расправлялись с традиционной яичницей на сале. Гришка, так же как и сам Александр Юрьевич, ожесточенно уничтожал большой кусок мяса с кровью. А Вера с матерью под чутким руководством маленькой Наденьки ели манную кашу, подавая пример своему руководителю, гордо восседающему на специальном высоком детском стульчике с зажатой в руке чайной ложкой. «Ты не в курсе, из-за чего сбой случился?» – поинтересовался генерал, когда Сахна, немного отодвинувшись от пустой тарелки и создав местную вентиляцию, с удовольствием закурил первую сигарету под крепкий утренний кофе. «Больше такого не повторится», — уверил тот, бросив косой взгляд на старшую дочь. Гришка мгновенно почти уткнулся носом во вторую порцию телятины, покраснев до самых ушей, а вот Верка, наоборот, подняла голову и вызывающе посмотрела на мужчин. Наталья прыснула, но от комментариев воздержалась. «Сегодня же будет произведена модернизация программного обеспечения на всех персональных комплексах связи с ЦНС», сообщил Александр Юрьевич. «А то некоторые совершенно несознательные личности умудрились связаться во время довольно интимного процесса своего отнюдь не платонического общения. Неудивительно, что даже такая мощная вычислительная система, как «Радуга-2», не выдержала подобного варварского обращения и пошла в разнос. Прямое слияние теперь будет возможно только после очень сложной процедуры временного отключения фильтров. Всего-то 6 секунд зависания». Чуть обиженно отреагировала Верка. «Угу, только на эти 6 секунд встали очень многие компьютеры на планете, и никто не смог воспользоваться персональными порталами, кроме стационарных. Хорошо, что у производственных линий в Красном 2 системы управления были предусмотрены автономными, но все равно экономический урон от ваших развлечений оценивается около 2 миллиардов рублей. Вот и отрабатывайте теперь штрафные санкции переделкой программного обеспечения». Квалификация у обоих соответствующая, а на будущее извольте себе отдельную сеть сделать, чтобы своими забавами не мешать другим работать. Последние слова Сахна выговорил заметно злым тоном, хоть и продолжал держать себя в руках. «Пап, тут же виновато протянула Верка, мы ведь обещали уже. Папа, не ругай Верочку, пожалуйста, она больше не будет», выступила на защиту старшей сестры Надюшка, совершенно не понимая причины недовольства отца. «Как скажешь, доченька», немедленно расплылся в улыбке Александр Юрьевич. «Потек», сделал тогда для себя вывод Полонский, «она теперь будет веревки вить из отца похлеще, чем когда-то маленькая Вера». Впрочем, в глубине души осуждать друга генерал не стал, а сегодня перед председателем военного совета стояли более насущные проблемы. Впрочем, последующий разговор продолжили уже в Кремле. «Может быть, ты и прав насчет вероятной эвакуации всех инициированных куда-нибудь подальше от матушки земли. Сегодня же распоряжусь поставить в план увеличение стратегических резервов. При необходимости можно будет из них изъять достаточный запас всего необходимого для новой планеты. Но, пока ситуация у нас под контролем, основной курс на перестройку сознания человечества здесь и только здесь. Идеология, идеология и еще раз идеология», — согласился Сахна. «Заставить на фоне поднимающегося уровня жизни мечтать о еще лучшем будущем, и основную ставку делать на молодежь. Мало того, что она значительно более восприимчива ко всему новому, как к хорошему, так, увы, и к плохому, так именно от нее зависит успех этой самой перестройки сознания на всей планете. Снимать фильмы про благородных бандитов, как это совсем недавно было у нас принято, я уже запретил. Боевики, только на тему защиты Родины, но без лишнего раздувания межнациональной розни. А вот что с интернетом делать, просто не представляю. Полно порнухи, религиозного бреда от всяческих сект и довольно тонкой рекламы нетрадиционных сексуальных отношений. Ну не цензуру уже вводить. Цензуру вводить действительно нельзя. Обещал народу сразу после переворота свободу слова. Изволь выполнять обещания. Тем более, что сейчас уже встает на повестку дня вопрос о свободе мышления. А вот за моральное развращение через средства массовой информации беспощадно карать. Возможность отследить источник интеллектуального порока у нас теперь есть. Если на территории нашего союза извращенец, сажать в строгом соответствии с новым уголовным кодексом. Если на просвещенном Западе, Александр Юрьевич зловеще хмыкнул, бить по карману, то бишь, жечь аппаратуру, с помощью которой было произведено злодеяние. Дотла жечь, злодеяние, говоришь, улыбнулся Полонский. Очень быстро поймут, что это наша работа, и еще больше взвоют. Мол, дискриминация сексуальных меньшинств во всем мире. Плевать, вот уж где-где, а в вопросах нравственности они нам не указ. Смесь ханжества и неприкрытых извращений одновременно. Вот у меня уже, где эта западная культура, Сахна сделал характерный жест ребром ладони около горла. Кричат о чистоте помыслов, а священники детей садомируют. То-то, я смотрю, на озере в Красном один все топлес загорают. Не преминул подколоть разошедшегося Александра Юрьевича генерал. Не путай здоровую эротику, в ней ничего плохого нет, и порнуху. Это, кстати сказать, церковники когда-то объявили обнаженное тело грехом, а в нем ничего порочного нет. Наши предки мылись в общих банях и особо на эту тему не философствовали. Главное, вымыться и попариться, как следует. И мыться-то начали на несколько веков раньше, чем в той же просвещенной Европе. «Это ты после слияний стал так думать?» — вполне серьезно спросил Полонский. «Раньше таких откровений я от тебя не слышал. И после них в том числе...» Точно так же серьезно согласился Сахна. «Вообще очень многое здесь». Он легко постучал себя костяшками пальцев по голове. «В последнее время меняется. Это ведь не нравственность, когда женщина специально подчеркивает свои сексуальные особенности одеждой, чтобы мужик, истекая похотью, представлял, что там под всеми этими тряпками находится, хотя и так отлично знает». Ничего нового природа пока не придумала. Нравственность – это когда можешь спокойно любоваться обнаженным телом и получать от этого эстетическое удовольствие и ничего более. Даже если это твоя собственная жена, как-то очень уж простодушно спросил генерал. Поручик Ржевский укоризненно покачал головой Александр Юрьевич. Но потом они все-таки оба расхохотались, да настолько громко, что в дверь влетел обеспокоенный адъютант, очумело крутя головой. «Очень плохо», – участливо спросила Наталья. «Ломает», – хмуро ответил мужик неопределенного возраста. Врач еще раз внимательно прочитала эпикриз, составленный в приемном отделении клиники, и окинула взглядом больного. Относительно обтрепанная одежда когда-то явно была пошита по фигуре, но сейчас перед ней сидел почти что скелет, настолько исхудал мужчина за последнее время, все свои непонятно откуда берущиеся доходы, тратя на наркотики. И вот теперь он решился прийти в клинику, где обещали раз и навсегда излечить от этой напасти. «Ну хорошо, пересядьте в то кресло», — сказала Наталья, сосредотачиваясь. «Что будет легко, не обещаю, но со временем станет значительно лучше. Портальный комплекс под координацией врача начала обследования пациента. Вот центр удовольствия одной половины коры головного мозга, Вот второй. Объемная картина медленно как бы проявлялась перед глазами, хотя сигнал наводился прямо на глазные нервы. Изображение постепенно становилось все резче, обрастая новыми подробностями и стрелочками-указателями на интересующие объекты. Можно приступать к работе. Сначала подать сигнал, заставляющий больного немедленно заснуть. Теперь безжалостно порвать все положительные связи удовольствия от приема наркотиков, сложившиеся в подсознании больного. Связать любые, даже случайные мысли с немедленной рвотной реакцией и чувствительным ощущением боли. Перестройка устоявшихся связей в центральной нервной системе – очень тяжелое и нудное занятие. Наталья в изнеможении отключилась от компьютера и бросила взгляд на большое настенное табло электронных часов. Прошло всего 40 минут с начала операции, из которых больше получаса ушло на диагностику и исследование мозга пациента, окажется, что больше 10 часов работала. Она устало потянулась и вызвала главврача клиники. Проснется минут через 20, кивок в сторону больного, усиленное питание, соответствующие физические нагрузки, и через недельку-две можете выписывать из профилактория. А я на сегодня все, вымоталась до самых-самых. Пару дней вообще не звоните. Ни одного пациента даже для консультации осматривать не буду. И Верочку мою не тревожьте несколько дней, она, увы, пока послабее меня. Что вы, Наталья Львовна, врач даже руками взмахнул в отрицании, только самые тяжелые случаи. С простыми мы по вашей методике сами справляемся. Вот только он замялся, вчера из Голландии самолетом привезли больного, подававший большие надежды математикой вдруг подсел на иглу. Опять коммерческий? С подозрением спросила Сахна. Впрочем, можете не отвечать, и так понятно. Сказала же, через 2 дня и не минутой раньше. К Вере Александровне тоже обращаться нельзя, вы русский язык понимаете? Она, не попрощавшись, ушла через портал в Красный 1. Посмотрела одним глазком в комнату младшей дочери, сопит в две дырочки, и с наслаждением растянулась на большом диване, обтянутом замшей. Устала? Спросил заглянувший через 15 минут муж и, аккуратно положив голову Натальи себе на колени, стал массировать плечи. «Спасибо, Саша, хватит», — сказала чуть позже Наталья, села и благодарно кивнула. «Сегодня еще работать будешь?» «Нет», — хмыкнула она, «сам же запретил всем отключать блокировку по перегрузке ЦНС. Программистов у нас теперь даже не через одного, каждый норовит командовать. Вот ведь трудоголиков развелось». Витя 2 дня лежал после расчета серийного варианта нового генератора, парировал Сахна. «Чья бы корова мычала», усмехнулась Наталья, чуть сосредоточилась. Теперь, после кратковременного отдыха, она уже могла позволить себе это, проверила время и скомандовала. «Буди дочу и айда на озеро, купаться хочу». Отдых для головы должен быть физически активным. В воде, как всегда, были довольные крики, визги и бульканья. «Мам!» – громко закричала Верка, улепетывая сожонками от братьев. «Давай сюда, наших бьют!» Мать, проследив, как муж подсаживает Надюшку к Катерине в лягушатник к другим малышам, быстро сбросила одежду и с наслаждением бросилась в воду. Нырнула, проплыла на глубине несколько метров, вынырнула и была тут же атакована сыновьями Колей Кононовым. Сахна, довольно наблюдая за веселой возней в воде, устроился рядом с вылезшей на берег старшей дочерью. Отошла от утренней операции, а, отмахнулась Верка, просто жалко дуру стало. Из-за какого-то, она косо взглянула на отца и вслух грубое слово произносить остереглась, лезть в петлю. Запущенный, конечно, случай. Стремление к суициду вообще очень сложно из мозгов вытравить. Но у меня все-таки получилось, гордо заявила девушка. Она... «Кстати, не совсем потеряна для нашего дела, я ее в списке засунула с пометкой, проводить ментальный допрос не раньше, чем через пару месяцев. Впрочем, об этом пусть у региональных инициированных психологов голова болит, отбор кандидатов на их совести. Молодец», – искренне похвалил Александр Юрьевич, «но ты все-таки поосторожнее, в подмосковной клинике у нас уже 20 человек лежит с тяжелейшим истощением нервной системы». «Пап», – привычно протянула Верка, – «Перестань, сам же говорил, кому больше дано, с того и спрос. Я же не виновата, что у меня такой большой индекс восприятия, твои с мамкой гены, индекс индексом, а что я Грише твоему скажу, если сляжешь?» Задал провокационный вопрос Сахна. «Не слягу», отмахнулась дочь, «я из клиники все равно через пару недель ухожу, материала для дальнейших исследований уже достаточно, и маму оттуда заберу». «Мне одной не справиться, очень сложная работа, зато перспективы, закачаешься. Вот ты, папка, до скольки лет жить хочешь? Знаешь, я как-то на эту тему еще не задумывался, удивленно ответил Вере Александр Юрьевич. Тебе-то рано, а вот я деда и бабы Нади лишаться не хочу, вот, сказала, язвительно показала отцу язык, вскочила и бросилась в воду помогать матери воевать с мальчишками. Сахна изумленно посмотрел вслед дочери и задумчиво стал почесывать кончик носа сгибом согнутого указательного пальца. Интересно, и что еще эти женщины задумали? Подожди, отмахнулся Александр Юрьевич, дай въехать в ситуацию. У меня в очередной раз блокировка сработала, вчера прикидывали, где заказы для разных систем звездолета размещать, одной корпорации энергия никак не вытянуть. В очередной раз немного переусердствовал, и автоматика, как всегда, урезала ширину канала связи с компом, чтобы я мозги не перегрузил. Теперь только и могу, что порталами управлять и, как обычный пользователь, пусть и дистанционно, с сетью работать. Ох уж эта автоматика, согласился Полонский, в самый нужный момент и, как ножом по яйцам. Вчера на военном совете с Горбылевым спорил по поводу необходимости уже сейчас начинать очистку околоземного пространства от космического мусора. Только начало экономическую выгоду просчитывать и абзац. А я тебе говорил, убирай этого старого пня из своей команды. Он же к путчу примазался только ради вхождения во власть, очень наставительно произнес Александр Юрьевич. Да понимаю я все, кивнул генерал, но пока еще в открытую его не выгнать. Очень многие в военном совете вдруг задумались о своем будущем, в одночасье, превратившись из единомышленников в подсознательных противников нашего курса. Начиная постепенную ротацию членов военного совета, расставляя их на высокие посты в новых округах, а взамен вводив состав наших, инициированных. Со временем, когда получишь абсолютное большинство в совете, займешься чисткой в регионах высланных туда деятелей. Да примерно так уже и делаю, только больно уж противно всем этим заниматься, тяжело вздохнул Полонский. А чего ты хотел? Удивился Сахна. Борьба за власть во все времена была делом да нельзя трудным и грязным. Вспомни историю СССР в прошлом веке. Сталин в 20-е и 30-е годы столько народа вынужден был репрессировать именно потому, что они не понимали или не хотели понимать, что все силы страны необходимо сосредоточить на росте промышленного, экономического и культурного могущества державы. А это во все времена было возможно только при очень жесткой централизации власти. Ситуация подчас менялась настолько быстро, что даже ближайшее окружение частенько не понимало, почему одних руководителей вождь убирал, а других выдвигал с самых низов. И ведь победил, в конце концов, за какие-то два десятка лет превратил отсталую аграрную страну, пережившую позор Первой мировой, противоестественную по своей сути кровавую гражданскую и последовавшую затем жуткую разруху, в мощнейшую индустриальную державу, способную выдержать удар такого несомненного научно-технического лидера планеты, как нацистская Германия. Сейчас, конечно, легко говорить про его многочисленные ошибки, поглядывая сегодня на то время с превосходством современного знания истории, особенно если учесть, сколько ее потом перекраивали в угоду следующих так называемых руководителей партии и правительства. А окажись они сами в том времени, наверняка напороли бы еще больше, просрав державу уже в той войне. Впрочем, ведь именно так в результате и произошло. Проиграли холодную войну и слили союз. Тебе в данный момент значительно проще, расстреливать не требуется. А тогда без этого было не обойтись. У тебя же есть мощнейшая поддержка всего народа. Собственно говоря, при таком уверенном росте уровня жизни другого и нельзя было ожидать. Но пока в основном удовлетворяются меркантильные интересы населения, а требуется формировать и форсировать рост нравственных критериев жизни. Саша, не гони лошадей. Чуть больше, чем за год уже столько сделано. Но чем глубже во все влезаешь, тем больше вопросов всплывает на поверхность. Вот, например, что делать с интеллектуальным воровством в интернете. Сетевых пиратских библиотек развелось выше крыши. Впрочем, как и всяческих графоманов, нормальные более-менее талантливые писатели теряют гонорары из-за падения бумажных тиражей, впрочем, как и издательства, несущие огромные убытки. Хуже того, народ все меньше и меньше читает, не в состоянии отделить зерна от плевел, а ведь это достаточно важный раздел в развитии культуры. Наша-то основная цель не поднести материальные блага населению на блюдечке, а заставить народ критически думать и делать соответствующие выводы. Без качественной литературы тут никак, а нормальные писатели, не получив заслуженного вознаграждения, постепенно теряют желание творить. Вот что прикажешь здесь делать, Сахна задумался, привычно почесывая кончик носа сгибом указательного пальца. Достал сигареты, закурил и только после этого начал говорить. Тут на самом деле не один вопрос, а сразу несколько. Исходу я тебе ответы на все не дам. Пиратские библиотеки, вероятно, давить теми же методами, что и порнографию. Зарабатывают на рекламе, вылезая на чужом горбу. Это не есть хорошо. Издательство, придется им постепенно переходить на электронные тиражи. Если пиратов уничтожить, то это наверняка станет весьма прибыльным делом. И хорошая книга до читателя быстрее дойдет. А писатели? Ну, тут уж извини, Александр Юрьевич развел руками. Это уже дело как раз самих издательств. Твоему политуправлению надо плотнее с ними работать, теми или иными способами поощряя необходимые нам направления в литературе. А то, понимаешь, пишут про всякие там апокалипсисы в то самое время, когда народ должен думать о лучшем будущем и о том, что надо для этого сделать. Полонский внутренне хмыкнул. Нет, не тому, что только что сказал Сахна, с этим он был полностью согласен, а интонациям. Александр Юрьевич сейчас удивительно напоминал первого и единственного президента СССР, от недостатка ума, а может быть, от его избытка, позволившего развалить великую державу. «Шеф, взгляни», — позвал Вася, новый оператор систем наблюдения. Дмитрий не стал подключаться через компьютер, а просто подошел к Васиному пульту, не стоит лишний раз демонстрировать свое превосходство инициированному. «Что у тебя тут? Очень уж нервно выглядит эта парочка», — парень указал на двух женщин в длинных черных платьях явно арабской внешности, жмущихся друг к другу. Очередные камикадзе с тротилом под одеждой, тогда как они прошли входной контроль, старший смены одного из отделов службы безопасности международного портального комплекса вгляделся в монитор, мысленно уже на своем виртуальном экране отметил маркером вызвавших подозрение, провел идентификацию, проверил по списку пассажиров в сервере, на всякий случай просканировал информационником и, не обнаружив ничего подозрительного, успокоил оператора. Первый раз в Кальмаре. Никогда, наверное, раньше за границей не бывали, вот и побаиваются незнакомого места. Ты внимательнее будь именно к тем, кто на первый взгляд не вызывает подозрений. Особенно к людям не белой расы, но не в национальных костюмах, а в подчеркнуто европейском одеянии. Поощрительно похлопав новичка по плечу, Дима вернулся на свое рабочее место и еще раз задумался, почему так назвали портальный комплекс. Опутал порталами, как щупальцами, весь земной шар. Кальмар построили удивительно быстро, за каких-то полтора месяца. Собственно говоря, не столько строили, сколько отделывали. Фирмы и их работники пришли на почти готовенькое, все помещения уже были вырезаны порталами на глубине пары километров в скальном массиве. Где конкретно, кому положено, тот знает. А обычным сотрудникам и тем более пассажирам вполне достаточно того, что, войдя через шлюз в столице своей страны, они оказываются в одном из таможенных терминалов громадного комплекса. А, уже миновав таможню, можно, при желании заглянув в один из бесчисленных дьюти-фри, пройти в нужный зал к выходу уже на другом конце планеты. Хотя всегда находились желающие задержаться в Кальмаре чуть дольше, рестораны, бары, кинотеатры и даже несколько казино, несмотря на заметно высокие цены, всегда были полны разномастными посетителями. Бизнес-центр корпорации «Зенит» также работал круглые сутки. Здесь всегда можно было заключить выгодную сделку на поставку различного оборудования по относительно низким ценам. Конечно, несколько дороже, чем в Союзе Свободных Республик, но там продукцию особой зоны Рапопорта продают только своим предприятиям. ВТО попыталась наложить на Россию санкции, но была тут же обрадована заявлением Полонского о выходе из этой организации. Вы желаете либерализации мировой торговли? Добро пожаловать на ныне ведущую биржу мира при портальном комплексе «Кальмар». Фьючерсная торговля запрещена, только немедленные поставки заявленными товарами, имеющимися на складах, нечего делать деньги из мыльных пузырей. Зафиксированным курсом рубля, ведущей валюты мира, сломали валютные торги на всей планете, запомните правила. Деньги могут делать деньги только через производство конкретного продукта и никак иначе. Очень долго не утихали споры и крики в западных СМИ по поводу цены входного билета в Кальмар. Вилка была в диапазоне от совершенно смехотворной цифры в 1 рубль до весьма солидных 15 тысяч. Чем руководствовались работники комплекса при назначении стоимости входа каждому желающему воспользоваться новым видом очень быстрого транспорта или просто посетить парк отдыха и развлечений Кальмара, было совершенно непонятно, так же как и отказ пускать внутрь отдельных представителей рода человеческого без каких-либо объяснений. В то же время западные специалисты подтверждали ограничение транспортного потока обещанными 3% от существовавшего на момент открытия комплекса уровня международных авиаперевозок во всем мире. Данное ограничение было обосновано нежеланием КП рушить как сам рынок авиаперевозок, так и подводить к банкротству авиакомпании и авиационное производство на земле. Впрочем, акции все равно продолжали свое медленное, но неуклонное падение, как и во всех остальных направлениях, куда постепенно, пусть и в небольшом объеме, внедрялись портальные технологии.